«Но тебя, Малена, наверняка допустила бы к себе», — заявил Шалопут. «Я сразу усмехнул. Ты не чета обыкновенным лисам, не сомневаюсь. О, Тол-Тол даже сделал бы тебя своим учеником, да уж можешь мне поверить. Если, конечно, ты сам захочешь удостоиться подобной чести, по-моему, твои способности не должны пропасть зря». Глубоко посаженные острые глаза и размеренный голос Шалопута словно гипнотизировали лисенка. Рассказав про Тол-Тол, Шалопут перешел к притчам и чудесным историям. Завороженный Асак слушал, затаив дыхание, и про себя негодовал на родителей, которые не удосужились открыть ему, что в мире столько удивительного и необычного. Правда, Камио рассказывал ему о стране львов, о слонах и тиграх, но эти диковинные края так далеко, а чудеса, про которые говорил странствующий лис, случались здесь, совсем рядом. К исходу дня Шалопут окончательно пленил Асака. «Ну, — произнес бродячий лис, вставая и потягиваясь, — идешь со мной?» «Но куда? Как куда? В гости к лисице Вещуньи». В этот момент из-за груды хлама выскочила Оха. Она бросила на чужака свирепый взгляд и оскалилась. Вслед за ней показался Камю. В ту же секунду незнакомца словно ветром сдуло. Асак оглянулся, почуяв запах родителей. А когда он вновь повернул голову, Шалопута по имени Огорк, лиса в потрепанной шубе, пропахшей сухими травами, и след простыл. «А кто были твои родители?» — спросила как-то у матери Омиц. Маленькая шоколадно-коричневая лисичка уже начала линять, и на мордочке еще виднелись пятна ярко-рыжего меха. «Родители?» — переспросила Оха. «Ну, они были достойными лисами и жили к северу от леса трех ветров. Знаешь того, где сейчас люди устроили парк? А в пору моего детства все было иначе. Нору нашу окружал свой, и вся земля была в нашем распоряжении». «Мне больше нравится город», — заметила Омиц. «Камио рассказывал мне об улицах, домах, мусорных бачках и всякой всячине». Камио, который лежа поодаль прислушивался к разговору, вскинул голову. «Им ведь придется жить в городе, по крайней мере, поначалу», — принялся он оправдываться. «И я решил, прежде всего им стоит узнать о том, что их окружает, а не о том, что было когда-то». «Да, разумеется, только...» — хотела возразить Оха, но Омиц перебил ее. «Оха, давай рассказывай о своих родителях». «Ну, что тебе еще рассказать?» «Мать моя погибла под гусеницами трактора. Он переехал ее, когда она спала в поле. Это вышло случайно, фермер не собирался ее убивать. Вскоре после этого отец куда-то ушел, и больше я его не видела. Все, больше рассказывать нечего». «Что до моих родителей?» — начал Камио. «То они были огромные. Ты в Рида не завирайся», — поспешила остудить его пыл Оха. Камио, казалось, смутился. «То есть, я хотел сказать, они были не особенно огромные, лисы», — поправился он. «Да, они были не столь высоки, как дубы. Мех моей матери уступал в яркости закату, что полыхает на вечернем небе. Отец мой не наводил трепета на окрестных медведей и не перепрыгивал через горные ущелья и реки, грохочущие по камням».